Лист дела 80. Впервые за все время я знал, что бандит рядом. Я разослал на него ориентировки со словесным портретом по всем близлежащим железнодорожным станциям, в аэропорт, автовокзал, всем участковым и инспекторам уголовного розыска. Где-то в городе бродила смерть. Ее надо было вовремя схватить. Мне надо прицелиться первым. Этот бандит наверняка травленный волк и попусту болтаться в городе не станет. Я даже допустил, что он и в самом-то городе не живет, а снимает где-то поблизости, в курортном местечке, комнату. Хозяйки, чтобы не платить налог, иногда держат квартирантов без прописки. А что ему здесь надо? Я чувствовал, что он здесь не просто так. Он к чему-то готовится. А к чему? Так и не мог понять. Пока не пришло сообщение о судьбе машины Корецкого. Рига, гормилиция, следователю. Исходящий номер 611, служебная. Записка ПВЧ. Обнаружена «Волга», номер «Лев» 7810, объявленная во всесоюзный розыск циркуляром за номером 89. Обстоятельства дела. В госавтоинспекцию города Тбилиси обратился гражданин Кахиани Леон Борисович с заявлением о том, что 6 сентября он купил у человека, назвавшегося Корецким, автомашину «Волга», госзнак «Лев» 7810, комбинированного цвета, верх голубой, низ белый. При этом владелец машины передал покупателю вместе с «Волгой» техталон на нее, а технический паспорт обещал выслать по почте после снятия машины с учета в Ленинграде. Однако обещание своего он не выполнил, в связи с чем Кахиани и обратился в госавтоинспекцию. Заявление Кахиани и техталон высылаем. Автомашина принята на хранение до вашего распоряжения.